Глава 6. Привязанные. Кроме нас, во враге бывают привязанные. Это совсем другие собаки. Их приводят гулять люди. Привязанные отличаются от нас тем, что носят ошейник. Как-то я сказал знакомому бульдогу, никогда бы не стал носить ошейник. «Это потому, что у тебя нет медали», — отвечает тот. «Ошейник надевают, чтобы носить медали». «Подумаешь», — сказал я, — «а я знаю, где лежит золотое колечко». «Да», — сказал он, — «у меня много медалей. Послушай, как они звенят. Я породистый». «Колечко очень красивое», — сказал я. «У моего человека тоже есть медаль», — добавил бульдог. «Он тоже породистый». «Это еще надо проверить», — заметил головастый. «Самой лучшей породы», — заверил бульдог. «Самая лучшая порода — это пудель», — сказал умник головастый. «Да-да-да, мой человек пудель», — поспешил согласиться бульдог. «А может и нет», — головастый наморщил лоб. «Может, лучшая порода — это шавка?» «Да-да-да», — сказал глупый бульдог. «Кажется, мой человек — шавка». Почти все привязанные очень важные. Многие не здороваются и делают вид, что мы им не ровня. В всех разговорах выставство одно. «Знаешь, какой мой человек?» — начинает привязанный. «Мой человек выше этой лавки». «А мой человек бегает быстрее тебя», — отвечает другой привязанный. «У моего человека дома есть здоровенная палка. Он может тебя проучить». «А у моего человека такие клыки, что он перегрызет тебя пополам». Самый смешной из привязанных – это балконный. Есть один такой песик, его только на балкон выпускает, а на улице я его ни разу не видел. Такой ругливой собаки я в жизни не встречал. Балконный просовывает морду сквозь прутья и целый день ругается страшными словами. «Только попробуй залезть на мой балкон! Только попробуй ограбить мою квартиру! Только попробуй плюнь в меня! Только попробуй! Всех вас перекусаю, в клочья раздеру!» Я как-то ему сказал: «Эй, ты, балаболка, слезай вниз, поговорим. Тогда я тебе и квартиру ограблю, и на балкон залезу, и плюну тебе прямо в нос». Тут балконный прям с ума сошел. Он стал грызть железку и поливать меня сверху слюной. «Раздеру, раздеру, разом пришу!» А сам-то от горшка два вершка. Вот ведь какие бывают собаки. Просто стыд и срам. Кое-кто из наших завидует привязанным. Как-никак это сытый народ. Живут в тепле, не знают заботы. Черный привязанных не любит и всегда задирает их. Что до меня, то не знаю, как можно целый день высидеть на балконе вроде ругливого. Мне нравится свобода, а свой человек у меня есть, как у любого привязанного. Правда, нечасто мы видимся. Но я буду верен ему всю жизнь.